Дети Ланского. От брака с Петром Петровичем Ланским у Натальи Николаевны родились три девочки – Александра, Софья и Елизавета. Старшей Азе было всего 18 лет, когда умерла мать. Воспитание несовершеннолетних дочерей целиком легло на плечи Петра Петровича. Вот, собственно, и все, что мы знаем. Судьба девочек оказалась малоинтересной для истории. Некоторые подробности детства можно найти в письмах Натальи Николаевны к мужу. 1849 год обилен, как никакой другой, письмами супругов. Во время длительной разлуки, когда полк Ланского стоял в Прибалтике. Но подробности касаются в основном старших пушкинских детей. Азе было всего 4 года, а младшие Соня и Лиза не покидали еще пределов детской. Азе была любимицей отца. О ней Наталья Николаевна писала. «Это мой поздний ребенок. Я это чувствую. И при всем том мой тиран». Этот так называемый тиран однажды повздорил с няней. Мать застала старушку в слезах и решила наказать девочку, не взяла с собой на прогулку. Тогда Азя помчалась наверх, подбежала к окну, схватилась за раму. В комнату случайно вошла горничная и обомлела. Девочка висела, едва держась за подоконник, и громко кричала. «Не троньте! Брошусь! Брошусь! Как смели меня наказывать! Я им покажу!» Ее успели схватить и втащить в комнату. Представьте, в каком ужасе была мать, когда ей рассказали о случившемся. На другой день после этой истории, в воскресенье, все собирались в церковь к обедне, но Наталья Николаевна в наказание за вчерашнее не хотела брать Азю с собой. Девочка была далеко не глупа и воскликнула: «Но мне же надо раскаяться в грехах!» И это была правда. Мать растрогалась и уступила. Азя Александра Петровна в 1866 году вышла замуж за офицера Арапова Н.А., впоследствии ставшего генералом. Она обладала литературными способностями и написала несколько повестей и рассказов. В 1918 году Арапова А.П. передала в дар Пушкинскому дому свой домашний архив. Сохраненные ею письма Натальи Николаевны к Петру Петровичу Ланскому, к сестре и ее мужу Наталье и Густаву Фризенгофам, письма к ней поэта Петра Андреевича Вяземского и Екатерины Ивановны Загряжской, те материалы, которые полностью опровергают бытовавшие десятилетиями представления о вдове поэта, что к семейной жизни она была равнодушна, что более всего ее радовали утехи удовлетворенного тщеславия. Именно с целью восстановить доброе имя матери Александра Петровна написала чудесные по своей задушевности воспоминания, начинающиеся словами. «Так часто в газетных статьях, литературных изысканиях появлялись не только несправедливые, но зачастую и оскорбительные отзывы о моей матери, что в сердце моем давно зрела мысль высказать правду о ее трагически сложившейся жизни. Перед беспристрастным судом истории и потомства я попытаюсь восстановить этот кроткий, светлый облик таким, как он запечатлелся в тесном кругу преданных друзей». Эти воспоминания были изданы в 1907 году в приложении к газете «Новое время» и с тех пор почти 90 лет не переиздавались, оставаясь практически недоступными для широкого читателя. Из этой семейной хроники мы немного узнаем о детстве самой Ази Александры. Она была чрезвычайно подвижным и непосредственным ребенком. Остановить ее шумный нрав помогал часто внушенный матерью вопрос: «Достаточно ли я спокойна? которые воспитанная девочка должна была задавать себе, когда попадала в общество. Когда Азю спрашивали, в кого она такая пошла, Наталья Николаевна отвечала, что в нее, в мать. Да только жизнь переломила ее жизнерадостную натуру, и редко кто видел ее улыбку. Как известно, государь Николай I выразил желание быть посаженным отцом на свадьбе генерала Ланского. Наталья Николаевна отклонила эту милость, чтобы не привлекать к себе внимание общественности. Когда Ланской на следующий после свадьбы день поехал во дворец докладывать о случившемся, царь был по-прежнему ласков с генералом, несмотря на его своевольный поступок, и выразил желание быть крестным отцом первому ребенку Ланского. 16 июня 1815 года государь лично приехал в Стрельну, где стоял полк Ланского. Приняв меня от купели, он отнес матери здоровую крепкую девочку и, передав ей с рук на руки, шутливо заметил: «Жаль только одно. Не кирасир», повествует Арапова А.П. Государь не забыл о своей крестнице Александре. Невозможно оставить без внимания эпизод встречи царя с девочкой. Он, как фотографический снимок, напоминает нам о деталях, давно забытых, но дорогих сердцу. То подробности нашего общего прошлого. Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против затаенной злобы завистливых врагов. Те самые люди, которые беспощадно клеймили ее, Наталью Николаевну Пушкину-Ланскую, и оскорбительно поворачивались спиною во время вдовства, заискивающим образом любезничали, напрашиваясь на приглашение, в особенности, когда в городе стало известно, как сам царь назвался к отцу на бал. Этот эпизод ярко восстает в моей детской памяти. В то время, когда старшая сестра уже выезжала в свет, великие князья Николай и Михаил Николаевичи были прикомандированы для изучения службы к конному полку, которым командовал Петр Петрович Ланской. Желая повеселиться, они намекнули, что не худо было бы воспользоваться обширным залом, чтобы потанцевать. Это навело мать на мысль устроить вечеринку в полковом интимном кругу. Каково же было ее удивление, когда отец, возвратившись от доклада у царя, взволнованно передал ей, что по окончании аудиенции Николай Павлович сказал ему: «Я слышал, что у тебя собираются танцевать. Надеюсь, что ты своего шефа не обойдешь приглашением». Трудно себе представить хлопоты, закипевшие в доме. Надо было принять государя с подобающей торжественностью, так как в ту пору редко кто из министров или высших сановников удостаивался подобной чести. Мне было тогда 7 лет, и я с лихорадочным любопытством носилась по комнатам, следя за приготовлениями. Всю в слезах, еле-еле удалось моей старой няне уложить меня в постель. Я находила просто жестоким, что хоть из-за опущенной портьеры мне не хотят позволить взглянуть на крестного отца. Я далека была от предчувствия, что судьба готовит мне блестящее вознаграждение. Государь, прибыв в назначенный час, в разговоре с матерью осведомился, как поживает его крестница, и она рассказала ему о моем детском горе, что мне не довелось его увидеть. «Узнайте, спит ли она. Если нет, то я сейчас пойду к ней». Мать поспешно вбежала в детскую, достала меня с возбужденным лицом, прислушивающейся к долетавшим звукам оркестра, зажгла свечу утеплившейся лампады и, радостно промолвив: «Царь идет к тебе», скрылась метеором. Более полвека прошло с тех пор, и я, как сегодня, помню трепетное биение моего сердца, детский восторг, охвативший мой ум. Не успел высокий силуэт государя появиться на пороге, как я быстрым, непредвиденным нянею движением вскочила на постель и с самым сосредоточенным видом голыми ногами изобразила глубокий реверанс, наподобие подмеченных мною на улице, когда дамы низко приседали при встрече с царем. Государь неудержимо рассмеялся моей комической фигурке, взял меня на руки и поцеловал в обе щеки. Он ласково говорил со мной, но что он мне сказал, не помню. Я вся обратилась в зрение и впилась в него глазами, зато он и теперь как живой сохранился в моем воображении. По его уходе няня, укладывая, стала выговаривать мне, что я должна была бы спокойно лежать, а не вести себя непристойно, но я свысока отрезала, что она ничего не смыслит в придворном этикете. Однако же на другой день, когда старшие сестры подняли меня на смех, я мало-помалу утратила веру в свою оценку светских приличий, и когда меня стали систематически изводить фразой «Расскажи-ка, Азенька, как по этикету ты показала царю свои голые коленки», я уже сознавала провинность и сконфуженно опускала голову. Процитируем еще одно место из воспоминаний дочери Натальи Николаевны и Петра Петровича Ланских. Строчки эти исполнены глубокого смысла. «С тихой радостью окончила Н.Н. свое одинокое скитание, почуяв себя у верной, спокойной пристани. С полным доверием поручила она честной, благородной душе участь своих детей, для которых ее избранник был опытным руководителем, любящим другом. Слово «отец» нераздельно осталось за отошедшим. Петр Петрович, был он для них прежде, таким и остался навек. Но вряд ли найдутся между отцами многие, которые бы всегда проявляли такое снисходительное терпение, которые так беспристрастно делили бы ласки и заботы между своими и жениными детьми. Лучшей наградой исполненного долга служило ему сознание тесного неразрывного союза, сплотившего нас всех семерых в одну любящую, горячо друг другу преданную семью. Как оказалось, дети Натальи Николаевны, Пушкины и Ланские были очень дружны между собою, и эти отношения сохранились на всю жизнь. Сохранились воспоминания о том, как они ездили друг к другу в гости, надолго, по-родственному. Лашма, усадьба генерала Ивана Андреевича Арапова и супруги его от второго брака вдовы поэта с Петром Петровичем Ланским. Здесь в течение долгих лет проводила лето дочь поэта Мария Александровна Гартунг. Здесь гостил его старший сын Александр Александрович. А вот свидетельство Бибиковой Е.Н., дочери Елизаветы Петровны Ланской. Кстати, первым браком Елизавета Петровна была замужем за братом генерала Арапова. Стало быть, два родных брата были женаты на двух родных сестрах. Зимой дядя Александр Александрович, сын Александра Сергеевича Пушкина, приезжал в Петербург по делам институтов и заседал в опекунском совете, жил, как всегда, у моей матери, и там я с ним встречалась и глубоко уважала этого гордого старика. Мария Александровна Гартунг гостила у нас в Андреевке каждое лето до открытия Казанской железной дороги. После этого она стала ездить в Лашму к другой сестре, Александре Петровне Араповой. Она была очень ожесточена на свою неудачную жизнь. Со своими седыми волосами напоминала какую-то средневековую маркизу. Я хорошо помню Александру Николаевну в замужестве Фризенгов. Она была моей крестной матерью. Я родилась в Висбадене, в Германии. Мать боялась первых родов, которые были очень тяжелые, и поехала в Висбаден, где тогда царила ее сестра, красавица Натая Санна, урожденная Пушкина, жена принца Нассауского. Крестным был дед Петр Петрович Ланской, который лечился от ревматизма и жил у падчерицы Натальи Санны. Когда мне минуло уже 7 лет, мой отец Николай Андреевич Арапов заболел нервным расстройством в деревне, и мама, списавшись с фризенгофами, повезла отца и нас, детей, в Вену. Там мы прожили 2 года. Дети, внуки, правнуки Пушкины и Ланские продолжали строить свои родственные отношения, на основании которое никогда не поколеблется. Это основание – бескорыстная любовь, которой дети научаются от родителей. В семье Пушкина и Ланского эту любовь изобильно излучала Наталья Николаевна, мать большого семейства и преданная жена, красавица телом и душой до самой своей смерти на 52-м году. «Ты знаешь, как я желаю доброго согласия между вами всеми», писала Наталья Николаевна Петру Петровичу Ланскому о своих детях. «Ласковое слово от тебя к ним, от них к тебе – это целый мир счастья для меня». Она всегда искала счастья для своих ближних, а потому была истинно счастлива. Именно это давало ей силы жить, какие бы бури ни бушевали в ее сердце и какие страсти ни кипели бы вокруг ее имени. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Транковская, читал Михаил Росляков.